Глава 20. Оставшееся время меня никто не беспокоил. Только Наташа поглядывала и о чем-то шепталась с сестрой. Но больше ничего. И это хорошо. Ведь весь вечер я провел за обучением, и тупая моя голова, решившая приступить сначала к обычному законодательству. Ох, как я об этом пожалею. Ведь стоило мне погрузиться в законы Академии, как я даже половину не запомнил. Настолько там до хрена подвохов. Не ходи туда, не ходи сюда, если вы нашли себе парочку, никакого разврата. Под ручку ходить, но не целоваться. На территории с учителями общаться только официально. Спорить с учителем только с уверенностью, что он не прав. И если тебя развалят по фактам, готовиться к штрафу. И так далее, и тому подобное. Алкоголь разрешен, но только в количестве по строго выверенной формуле для веса, пола и возраста. Плюс только купленный внутри. Хочешь получить доступ к бару? Ха! Изучай целый свод правил, скотина. Докажи, что достоин алкашки. Я даже не заметил, как вырубился под звуки бегающих туда-сюда малявок. Проснулся я от звонка. Даже не сам, прикиньте. Хотя время, ух, 10 утра. Да, поднимаю трубку. «Виктор, пора собираться. Нужно оформлять документы», — говорит Фредерик. «Только без опозданий, пожалуйста. Это очень серьезно. Для всех нас». «Хорошо, хорошо. Встаю. Состояние убитое, башка гудит. Сегодня все дома, воскресенье. Меня старались не будить, за что им спасибо. Жаль, что не помогло. Я медленно встаю и потираю лицо. В голове плавают обрывистые куски законодательства. Блядство. Ненавижу юриспруденцию. И учиться. И особенно учить юриспруденцию. Я вам говорю, юристы не люди. Не могут люди по собственной воле туда идти». Умываюсь. Лицо помятое, глаза красные. Ужас. Убогое человеческое тело. Быстро завтракаю, что попадется, беру с собой порванный магический костюм и одеваюсь в обычные джинсы с ветровкой. Даниэль был вызван 1,5 минуты назад и уже приехал с Юпитера. Спускаюсь, падаю на сиденье. «Знаешь?» — спрашиваю. «Знаю. Тогда поехали». И мы поехали. По дороге я пытался вспомнить, что вообще читал во втором файле. Секс там что-то с учительницами. Обаятельный воскресный секс с учительницами? Не, точно не это. Господи, какая же каша! Я потирал лицо. Какой дебил все это придумал. Ох, нужно перечитывать. «Босс, вы ведь оформляться в академию?» — вдруг спросил Даниэль. «Да, а что?» Не ожидал я его вопроса. Фредерик на взводе последние 2 дня. Все бегает, суетится, нервничает, переживает. А он не из тех, кого легко раскачать. Мы остановились перед светофором, и после короткого молчания Даниэль продолжил. «Походу, дело серьезное, босс. Просто вас предупреждаю». «Что ж, вздыхаю. Спасибо. Буду учитывать». Даниэль кивнул, и путь мы продолжили молча. «Все серьезно, говоришь? Что ж, ну посмотрим, что скажет сам Фредерик. Но уже сам факт, что за ночь я не выучил и половины законов Академии, как бы намекает». Мы подъехали к уже знакомому дому французов. Даниэль передал информацию о нашем прибытии, и я подошел к воротам, ожидая семейку. Вот они. Первым вышел Фредерик. Как обычно, в костюме с иголочки, будто не меняется вообще. А вот его красавица Линет будто с бодуна. Нахохлившийся в одной лишь кофте с капюшоном, в спортивных штанах и кроссовках. Будто ее только разбудили, а вчера она бухала с японцами. Хотя, в принципе, когда она меня увидела, резко чуть подсобралась, но все равно не в ее стиле. Какая-то она сейчас человечная. Типа даже не идеал с картинки. Прикольно. Что-то не так? Сразу же спросил я мужчину, намекая на нашу девицу. Завтра важный день, переживает, не спала. Коротко и тихо ответил он. Важный день? Да чего вы все? И пока Фредерик подходит к машине и справедливо спрашивает водителя, какого хрена выхлопных стало 4, а на багажнике спойлер, я встретил Линет. «Здравствуй». Чуть неуверенно кивает она, снова здороваясь максимально формально. Хотя, наверное, она просто других приветствий не знает. Со своим идеальным зрением я только замечаю, что волосы у нее чуть мокрые, косметики нет, а лицо чуть-чуть забавно припухло. На щеке даже след от подушки. Да она реально только встала. А еще от нее вкусно пахнет. 100% только из душа. А Линет в душе? Такое реально вообще? Или она просто летающая красивая голова? Что-то не могу представить ее идеальное тело голым. Если похвалить ее сладкий шампунь, она посчитает меня за извращенца, — нахмурился я. Да, лучше не стоит. Хорошо выглядишь. Не забывая ежедневную похвалу для обезвреживания и разворачиваюсь к машине. Флагорня, подхалим, что-то мурлычет она. Но мерси. Блин, да чего забавно звучит ее язык с ее голосом. Она, как и Фредерик, немного картавит, затягивает буквы. Виктор, флагорня, мерси. С ее милым бархатным голоском получается реально как мурлыканье. Прикольно. Я открываю дверь, подаю ей руку, и она, пользуясь моей ладошкой, аккуратно садится на заднее. Фредерик сел спереди, я сзади с Линет. Только сажусь, тут же резко разворачиваюсь и взглядом смерти начинаю выжигать девушку. Сначала бедняжка не понимает, что этому конченому надо, а потом до нее доходит. А, она пристегивается. Удовлетворительно киваю. Все, теперь едем. Мы молчали. Линет то и дело зевала. Фредерик хмурился, а Даниэль выполнял работу. Да уж, не нравится мне эта атмосфера. Будто не в паспортный стол везут, а на убой. Даже не представляю, что и думать. Хорошо, что все стало ясно предельно скоро. Мы приехали к очередному офисному зданию в центре города. «Прошу, господа и дамы, паспортный стол!» — извещает водитель. Мы благодарим и выходим. Я подаю руку девушке, она принимает. Идем молча. Фредерик хмурится. И только Линет поднимается по ступенькам к главному входу, как... «Фи, вази, живу парлая, Виктор». «Дочь, иди вперед, я хочу кое о чем поговорить с Виктором», — говорит отец. Девушка на нас поворачивается, хмурится, но кивает и заходит первая. А вот Фредерик остановился. Ну, походу, приколы начинаются. «Витя, я хочу серьезно поговорить». Он понизил голос. «Мне уже не нравится», — выдыхаю. «И что там?» «Я должен тебя кое о чем предупредить. Кое о ком, если точнее». Он нервно водил глазами. «Так». «Дело в том, что на роль телохранителя уже был один человек. Он вообще был ее потенциальным женихом. Линет была для него как самый сияющий трофей. Но это было невзаимно. И после одной ошибки она наотрез от него отказалась». «Жених? У Линет был жених?» «Так». «Давлю на него». «Это было...» Он протяжно выдыхает, но потом берет себя в руки. «Это был Архон Света, ведь потенциальный жених моей дочери Теодор, бывший жених». Я медленно моргнул. «Ха-ха, опа! А вот и прикол». «Та-дам, блядь!» «Знаете, а я почему-то и не удивлен. Не, конечно, это прикольно и необычно, но не сильно уж и удивительно. Вашу мать». «И...» — устало вздыхаю. «Меня совесть съела. Ты должен это знать, чтобы решить, хочешь ты идти дальше или нет. Теодор всегда получал все, что хотел, но сейчас не смог, а получил ты». «Он знает?» — хмурюсь, начиная разгонять ситуацию. «Нет, но завтра узнает. И что мне будет?» «Ничего, в том-то и дело. Ну, открыто и напрямую. За ним все наблюдают, и он очень дорожит репутацией. Напрямую он не станет нападать. Но относиться он к тебе будет очень негативно». «Фредерик, ну да ёбаный...» «Прости, Виктор». Он отвел взгляд. Я устало оперся спиной о стену. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам. «Шу-шу, да уж». «Какие у меня еще возможности попасть в архив?» — спросил я после нескольких минут молчания. «Мало, предельно». «Думаю, это минимум следующей осенью. Учебный год уже начался, поступить нормально туда не выйдет, а иные способы... Да нет их, наверное». «Блядство», — говорю на выдохе. «Продолжаю думать. Хотя что здесь думать? Я убью Архонта Света». «Я согласен, но условия поменялись». Мой голос погрубел. «Я не буду тебя благодарить, что в последний момент ты соизволил раскаяться. Так дела не ведутся. Но я даю еще один шанс, без торгов. Либо, по-моему, либо ищите нового телохранителя». Он не перебивал. «Условия просты. Развожу руками. Ты поможешь мне победить Теодора». «Но как?» Я прикрываю глаза и протяжно выдыхаю. «Ладно, пора уже». В моей душе вновь открылись звезды. Там, куда я смотрел, горела лишь одна, но при этом созвездие было активировано полностью. Да, целая школа, состоящая всего из одного заклинания. И пора эту школу улучшить. У меня было 7 созвездий и еще 12 душ тех бандитов из бара. Моя, можно сказать, заначка на черный день. И я сжираю их все. Прибавляется еще 15 созвездий. Хватает. Путь демонологии. Открыть продвинутую школу «Дьявольское обличие». Открыть заклинание «Старший контракт». Сжигаются 21 созвездие. Пора. С этого момента ты делаешь все, чтобы помочь мне в победе над Архонтом Света. Начинаю диктовать я. Это включает в себя прямую денежную помощь, помощь связями и информацией. Я могу взимать это в любой момент времени без твоего согласования. Но в разумных пределах, которым в случае немого согласия, ты не будешь возмущаться. В обмен я обещаю, что во время работы телохранителем твоей дочери буду делать все, чтобы ее физическому здоровью ничего не угрожало. И ментальному. Нет, я телохранитель, а не нянька. Не ты здесь ставишь условия, Фредерик, процедил я, глядя ему в глаза. За твою подставу я вообще должен был развернуться и уйти. И если не согласишься, так и сделаю. Я протягиваю руку. На моей протянутой ладони, что внутри, что снаружи, начинают выжигаться красные пылающие печати. Символы, прописывающие условия старшего контракта. Это не просто на словах, не просто договорились. О, нет. Это договор, вырезанный в реальности. Ну? Моя рука гудит от энергии. Мы договорились? Фредерик внимательно посмотрел на мою руку. Печати и символов он не видит, но мой настрой, изменение энергетического фона и специфика условий его, естественно, напрягли. Но я ясно дал понять, он не может не согласиться. Либо да, либо пусть ищет нового телохранителя. А найти его для такой привереды... Я согласен, вздыхает он и пожимает мою руку, подписывая сделку с дьяволом. Старший контракт заключен. Отлично, я с улыбкой киваю. А теперь закатываю глаза. Я кое-что узнаю. Как только я перестал что-либо видеть из-за положения глаз, я начал видеть память Фредерика. В мозг поплыли картинки, информация, события. Я не могу копаться дальше его воспоминаний с Теодором, да, но мне ведь и не нужно. Архонт реально напрашивался в женихи? Да так и настойчиво. Я удивился, просматривая память. Да уж, охренеть. Фредерику нужен был зять. Сам Архонт Света, ну охренеть, какой крутой вариант. Ох, и как он только не уламывал свою дочь, чтобы та хотя бы посмотрела на Теодора. И вот вроде получилось. Вроде она согласилась с ним провести время и познакомиться, но... Теодор оказался дебил. Так облажаться. Просто не спасти ее вовремя. Впрочем, в его дебильном стиле. В первый же день Линет похищают. Случается то, что случается. Ну, и дальше мы знаем. Собственно, вся история. Дальше они немного повздорили, ну и все. Правда, не понимаю, почему Фредерик в итоге тоже отказался от Архонта. Там есть какая-то причина, связанная с девушкой, но я не могу увидеть. Глупая Линет, покачал головой. Очевидно, Архонт практичнее. Меня-то зачем было выбирать? Не понимаю. Ладно, пошли. Вздыхаю я, возвращая глаза на орбиту. Мы договорились? Спросил Фредерик. Так договорились, что я имею прямой доступ к твоему счету с деньгами. Ха, буквально. Щелчок пальцами и деньги в моей территории. Правда, тратить их я могу только для борьбы с Архонтом, но это уже мелочи. Ну, как мелочи? Если нарушу уговор, мне пиз... Да, договорились. Вздыхаю и поднимаюсь по ступеням. Я зашел в просторное полупустое здание и посмотрел на терпеливо ожидающую на диванчике Линет. Двумя руками она держала откуда-то стащенную конфету и маленькими кусочками ее грызла. Как бурундук. Или бобер. Или хорек. Блин, реально, как хорек. Ох, морока! Качаю головой. Линет не поняла моей реакции на нее и вопросительно посмотрела на отца. Тот лишь махнул рукой. Мы пошли. Фредерик о чем-то там поговорил с регистраторшей, и нас провели к... Сладенькие мои! раздался бархатный голос самого красивого мужчины в розовой шубе. «Евгений!» — обрадовалась Линет. «Твою мать! И этот здесь! Ну, давайте еще Соболева и Замятина, и будем все вместе провожать меня в последний путь!» Они приобнялись. Гигант увидел меня и раскинул руки, также требуя объятий. «Пожалуй, обойдемся рукопожатием». Настороженно жму его руку. «А вы тут какими судьбами?» «Ну как, а пропуск вам кто делать будет? А костюм помогать шить?» В итоге в конце коридора мы разделились. Евгений ушел в студию напротив нашей двери. Мы заходим. Здесь уже ждали. Взрослая, седая и с виду очень строгая женщина в костюме и красных очках. Нам с Линет сказали присаживаться перед столом. Фредерик сел сзади, не спуская с нас глаз. «Итак, Линет Виктор», — начала женщина. «Меня зовут...» Она была тем, кто оформит нам документы и все разъяснит. И особенно много нюансов было со мной. Если с девушкой все понятно, учись, не нарушай правила и подавай заявку на общагу, если надо, то вот я... «Так, надо слушать». Я мельком глянул на Линет. Уже отвернулся, но когда понял, что она делает, тут же резко повернулся обратно. Своей маленькой ручонкой она уже тянула степлер. Девушка замечает мой взгляд и замирает, глядя прямо в глаза. Безнравственно, нагло. Будто если меня не боятся, то ничего не будет. Ее ручонка потянула степлер дальше. «Хватит!» — шикнул я на нее. Останавливается. Продолжает смотреть мне в глаза. И снова тянет. «Ну, брось!» На второй раз получается. И она отпускает уже наполовину утянутый степлер и прижимает ручку к себе. «Господин Виктор, вы меня слушаете?» — повысила голос строгая женщина. «Вы хоть понимаете, какая честь вам выпадает? Какая у вас ответственность? Между прочим, сам государь интересуется делом Линет, а, следовательно, и ее телохранителем. Это очень, очень серьезно!» «Да-да, конечно». «И что я сейчас говорила?» «Ну, пук-пук, осреньк». «О, господи!» — покачала она головой и начала объяснять заново. В этот раз я решил послушать. Особенно меня заинтересовало ее вскользь брошенное «Государь интересуется». «Какого хрена? Ну, этого мне еще не хватало». «Хотя Евгений же говорил, что бла-бла, обойти все страны в красоте». Хотя вот что-то мне кажется, что с силой француженки не все в порядке. И интересуется ею не только из-за астрономически большой груди и красивого лица. «Если вы совсем согласны, прошу подписать это». Она протянула нам каждому свой договор. «После подписи я сверюсь, и вы...» Она внимательно нас осматривает. «Официально будете внесены в базу Академии. Все, назад дороги не будет. Завтра приступать к занятиям». Мы переглянулись с Линет. В ее глазах мелькнуло переживание. «А точно, стоит ли? А может, отказаться? Ты хочешь? Если откажешься, я тоже. Вот такого рода». «Но, прости, Лини, нет. Идем». «Беру бумажку». «Еб твою, шо ж так много? У меня и так голова гудит после законодательства, а тут еще... Ай, к черту!» «Путь демонологии. Продвинутая школа. Дьявольское обличие. Открыть заклинание мгновенное чтение договора». На моей правой ладони снова жгутся печати, и красная энергия переходит на кипу бумаг. Голову начинает заполнять разложенный по полочкам текст, и я моментально понимаю, о чем, что и к чему там все написано. «Погодите, если меня выгонят, то выгоняют или нет?» — опишу я. «Вы чем слушали, Виктор?» «Ёп!» «Так вот почему Фредерик настаивал на изучении законов Академии. Я могу всех подставить». «Я же буквально худшее сочетание для учебы среди аристократов. Конченый, плюс нетерпело. Блядство. Сегодня, походу, 100% ничего, кроме зубрежки, не светит. Больше у меня вопросов не возникло. Контракт, кстати, на полгода с возможностью продления. Многовато, но пойдет». «Замечательно!» — хлопает в ладоши женщина, получая наши документы. «Поздравляю вас с зачислением в Государственную академию. Отныне вы, госпожа Линет, ее почетная, переведенная ученица первого курса. А вы, господин Виктор, ее ответственный защитник». Девушка нервно потирала ладошки. Кажется, они даже вспотели. Забавно. Мы поблагодарили и встали. Фредерик кивнул нам и уже было направился к выходу, как я остановился. «Так, стоять!» — говорю Линет. «Куа?» Она оборачивается. Подхожу, хлопаю по карманам ее серой кофточки и... «Линет!» — тихо прорычал я. Сую руку в карман и достаю оттуда степлер, ручку, стирательную резинку. «А еще болт, твою мать! А его-то ты откуда скрутила?» Вздыхаю и возвращаю все это на стол женщине. Снова прощаюсь. Беру девушку под руку и вывожу, пока она не стащила что-то еще. В ответ на это все Фредерик лишь хмыкнул. «Да уж, как бы меня не поперли из-за Линет, а не наоборот. Стащит там, не знаю, артефакт мирового уровня, контролирующий время, и будет в кармане таскать и грызть, как хорек, пока никто не видит». Евгений ждал в соседней комнате. Это была фотостудия с гримерками. Пахло, как всегда, клубникой. Мне кажется, это не духи, а его пот. Хер знает, всегда ей пахнет. «Будем снимать с вас мерочки!» — хлопнул он в ладоши. «Линет забрала какая-то девица, а вот меня...» «А с тобой, Витенька, я лично разберусь», — улыбнулся Евгений. «Не надо». Мы прошли в гримерку. Тут был только я, он и... его бюсты. «О!» «Витя, теперь серьезно». Он прикрыл дверь и нахмурился. «Завтра очень серьезный день. В жизни мага поступление в одну из академий — это важнейший этап, кроме смерти и рождения». Выдыхаю. И вот снова, в какой раз, мне говорят о важности завтрашнего дня. Даже нервничать уже заставляют. «Линет дарование, что внешностью, что силой. И ты должен быть не хуже. Ты, Витя, пока не понимаешь, но ты половина ее авторитета, образа и успеха в этом клубке аристократичных змей». «Как-то многовато ответственности оказалось», — хмурюсь я. «Поэтому ты должен соответствовать», — он указывает на бюсты. «Я люблю Линет и люблю тебя. Я хочу, чтобы у вас все вышло. Что у нас может выйти?» «Кушай, бюсты. Как закончишь, снимем мерки на твою форму, а потом сфоткаем». Он улыбнулся, вышел и оставил меня одного. «Что-то и не хочу я уже в эту академию», — насупился я, смотря ему вслед. «Да ёб! Что не разговор, то мне ссут в уши, как это важно и какой я пиздец. Ох, Марокко!» Я подошел к бюстам. «Ну, грех жаловаться. Жатва!» — выставляю руку. Серая длань съедает два мраморных изваяния. Нос резко хрустит. «Ах, млять!» — замычал я, хватая за переносицу. «Витенька, все хорошо?» — слышу из-за двери. «Да, да!» «Твою. Ну почему я не знаю, что хрустнет следующим? Сломанный нос — это не так-то уж и приятно, между прочим. Ах, блядство!» Я открыл разлом, и после того, как послушал визжащего шва, бедолага, узнал, что это 83 килограмма, то есть 8% красоты. Смотрю в зеркало и убираю руку от лица. Ух, неплохо. Смотрю на свою носопырку. Аккуратное чертание, никакой горбинки. Сразу в глаза бросается. В отличие от дебильных ногтей за те же проценты. Евгений возвращается, смотрит, раскраивает глаза. «Еще и ринопластика!» Под конец он вообще визжал. «Витя, нормально все с тобой? Ты в своем уме, солнце? Ты и такое можешь?» Он покачал головой. «Ну, времена настали. Одной повезло сразу. Второй может все исправить. Да уж». Меня попросили раздеться до нижнего белья. Сначала не понял, потом понял. Евгений быстро взял мерки, сказал, что все будет готово завтра. Заберу у Фредерика. Выхожу. Линет уже сидела на стульчике и смотрела в камеру. Даже немного подкрасили. Хотя, честно, и не требовалось. Я даже знаю, что нужно сделать, чтобы испортить ее внешность. Настала моя очередь. Мы с девушкой прошли мимо, и... она недоуменно посмотрела на мое лицо, очевидно, задерживая взгляд на носу. Аж взгляды меня проводила. «Все, солнышки, готово!» — хлопает в ладоши Евгений. «Теперь прошу удалиться. Пойдет процесс изготовления вашей завтрашней униформы». Мы выходим из студии, оставляя Аполлона одного. Потом молча идем на улицу. Садимся в машину, едем. Все молча. Каждый погружен в мысли. И также молча мы доехали. Я проводил девушку, и ее отец меня остановил на обратном пути. «Виктор», — он говорил тихо, медленным дыханием контролируя нервы. «Академия. Это место войны. Это гадюшник, где те, кто будет стоять на вершине, воюют между собой. И это же лучшая школа с магическим уклоном. Я смотрел ему в глаза. Линет не знакома с этим всем. Всю жизнь я ее оберегал, и это было ошибкой. Потому, пожалуйста, он сжимает кулак и аккуратно стучит мне в плечо. Прими эту эстафету, пока она не окрепнет. Защити мою дочь. Я выдыхаю. Смотрю в сторону ушедшей девушки. Потом поднимаю голову на сияющее солнце и тот свет, что оно бросает. Разворачиваюсь к машине. У нас контракт, Фредерик. Не глядя машу. Их я не нарушаю. На этом день подошел к концу. Так рано, ибо дальше, все время до ночи, я зубрил кодекс Академии. Сны мне не снились. Волнения не было. Вечер, ночь и утро подкрались незаметно, хоть и ожидаемо. Я встал раньше всех, помылся и, никого не разбудив, вышел на улицу. Даниэль ждал внизу. Лишь по снятому спойлеру я понял, что все, вот он, момент настает. Назад пути нет. Мы доехали до французского дома. Я поднялся. Фредерика дома не было, и меня встречал его помощник, Легард. Меня проводили в гардеробную и выдали новый магический костюм. И если прошлый был черного цвета, то этот — темно-синего. Мне сказали, что такой носят все телохранители. Одеваюсь. Легард желает удачи. Я выхожу на еще красную от поднимающегося солнца улицу и в небольшом морозе терпеливо жду Линнет. И вот она выходит. Серый серебристый пиджак был надет поверх белой легкой водолазки, которая буквально растягивалась в районе груди. Казалось, уже невозможно придумать одежду, которая бы выделяла фигуру Линнет больше. Все, облегающая белая водолазка. Юбка была такой же серебряной, но с золотыми линиями и узором. Я читал про это. Показатель статуса. У Линет он автоматом высший. Юбка не была короткой, но красоту ее ног в колготках это никак не умаляло. А завершали все серебряные туфельки на небольшом каблуке. Она подошла. Ее шелковистые длинные золотые волосы снова приятно пахли. Повисло короткое молчание. «Ну, как?» «Нормально выглядеть?» — спросила она, оглядывая себя. «Объективно. Я не думаю, что в принципе возможно, чтобы была девушка идеальнее тебя». Она с улыбкой нервно выдохнула. «Ну, хоть это во мне есть». Она потирала свое плечо. Мы подошли к машине, и я подал ей руку. Ее ладошка была до ужаса холодной, а пальцы дрожали. Мы садимся, и начинается наш часовой путь до Академии. Ведь находилась она, черт возьми, с обратной стороны материнского кристалла. Пока мы ехали, на дороге встречались такие же дорогие люксовые автомобили. Но мы их всегда обгоняли, а потому пункт назначения неумолимо приближался. Я смотрел вдаль. Кристалл приблизился, и я даже мельком увидел фургон Копаева. Но мы все это объехали и стали приближаться к морю, к Академии у побережья. Бросаю взгляд на Линет. Побледнела, ее потряхивает. «Лине, все хорошо?» Касаясь ее плеча. Огромные белые ворота уже видятся из-за леса. «Но, паномаль!» Она резко поворачивается на меня. «Я нигде не училась!» «Je prie на дому!» «Я...» Она сжимает замерзшие руки. «Папа, пробить одноклассниц! Я там половину ганы на конкурсах красоты! Они меня не терпеть! Вообще!» «Столовые общие, где все будут регат. Рюс язык. Линет». Я хватаю ее за плечо. Она вздрагивает и испуганно поднимает на меня глазки. Дыхание учащенное, тело дрожит, у нее паника. «Линет, послушай», — выдыхаю. «Твое беспокойство оправдано, ты права. Все так и будет, если не хуже». Она еще больше распахивает глаза. «Но мы его пресечем в первые дни, понятно?» Сжимаю ее плечо и беру за холодную ладошку. «Это взрослый мир элиты. И через 5 минут мы в нем окажемся. И через неделю мы будем там править, понимаешь?» Она сглотнула, машинально сжимая мою ладонь. «Ты доверилась мне в лесу. И что вышло?» «Муа!» «Что? Ты меня спас!» «Доверилась тогда. Доверься сейчас, понятно?» «Я здесь. Я рядом. А если исключат, да к черту! Улетим с песней под плач дебилов!» невелика потеря. Ты все равно туда не хочешь». Она робко улыбнулась. «Давай со мной. Нахер школу!» – проскандировал я. «Я не матерюсь, я же леди». «Нахер школу! Нахер! Нахер! Нахер!» Она еще сильнее сжимает мою ладошку и тут же начинает согреваться. «Вот!» Я улыбаюсь. Она робко улыбается в ответ. Такой глупой, такой настоящей улыбкой, как впервые нашкодившая девочка. Машина останавливается. Белые ворота возвышались над нашими окнами. А теперь, госпожа Линет, пошли в следующий этап нашей жизни. И я выхожу. Конец книги. Читал Игорь Ященко.